Глава 21. Урал. Артем заглушил мотор и посмотрел на скифа. «Нехорошая встреча. Ох, нехорошая». «Не нервничай», — развеселился скиф. «Все будет нормально». Всем скопом мы выбрались на улицу. Савельев подошел, оценил Артема взглядом, покачал головой. «Ну, здравствуй, боец», — сказал он, протягивая руку. «Здорово». Артем пожал протянутую ладонь. Посмотрев на меня, Матвей кивнул. Я кивнул в ответ. Вот и поздоровались. В воздухе висит напряжение. Требуется срочная разрядка. Парни из второй машины заняли оборону. Выучка отличная. Пришел Филиппыч и сходу стиснул Савельева в объятиях. «Ребра поломаешь!» прошипел Матвей, вылезая из медвежьей хватки. «А ты помолодел!» — пробасил Филиппыч. — Хорошо живешь. — Есть такое, — согласился Матвей. Посмотрев на нас с Артемом, сказал. — С вами у меня будет отдельный разговор. Выяснять отношения пока не станем. Вижу, что и без того досталось. Он перевел взгляд на скифа. — Что произошло? — На засаду нарвались, — ответил скиф. — Рвануло не слабо. С Яраном хрен пойми что. 11/200. 2 единицы техники не существует. Матвей жестом остановил неоконченный счет. Я видел взрыв. С другой стороны. Потому решил сменить маршрут. Знал, что поедете в окружную. Не прогадал. Лясы точить не будем. Едем в Урал. Там будем разбираться что да как. Едем, согласился скиф. Артем сделал шаг к машине, но Матвей остановил его. «Темыч, садись в мою машину. Пообщаемся. И Егор тоже». «Тогда я тоже вместе с вами поеду», — вмешался Филиппыч. Матвей кивнул и пошел к машине. Минута, и мы продолжили путь. Артем сел на пассажирское, а мы с Филиппычем разместились сзади. Внедорожник «Рысь» гораздо удобнее «Тигра» или «Волка». Он имеет стандартную 4-дверную компоновку и сидишь в нем, как в нормальной машине. Но у «Рыси» есть недостатки. И самый существенный – броня. В защите до «Тигра» она сильно не дотягивает. Хотя от выстрела из гранатомета не защищает ни тот, ни это. В боковом сетчатом кармане задней двери я увидел пистолет. Повидавший жизнь АПС, он же Стечкин. Вытащив, отщелкнул магазин и, убедившись в наличии патронов, вставил обратно. Сейчас можно выстрелить Матвею в голову прямо через сиденье. И он умрет, не успев ничего сделать. Выкидываем тело на улицу, Артем прыгает за руль, и мы свободны. Рысь гораздо быстроходнее тигров. Именно поэтому Матвей взял ее. Он рассматривал вариант нашего побега и подготовился. Даже если бы мы угнали тигр, то уйти не смогли. Но все сложилось по-другому. «Не советую стрелять мне в голову». Матвей посмотрел в зеркало заднего вида и, увидев мою физиономию, рассмеялся. «Не собирался», — пробормотал я. «Но согласись, подумал», — сказал он. Как он угадал мои мысли. Впрочем, с его жизненным опытом это несложно. Он всегда просчитывает возможные варианты на несколько ходов вперед. «Я думал, что вы попытаетесь удрать», — снова заговорил Матвей. «Поэтому взял рысь. Но все сложилось по-другому. Как попали в засаду?» — ответил Артем. «Обычное явление. Стреляли из леса. Стандартная засада. В такие часто влетают караваны. Подрыв головной повозки, в данном случае БТР, колонна встает, и людей расстреливают, как в тире. Вот только нападающие решили захватить колонну бронированных машин. Конченые отморозки». «Лакомый кусок», — Матвей ухмыльнулся. «С появлением техники в окрестностях резко увеличилось количество бандитов. Сидят в лесах и бьют из-под тишка». «Хреново ваши отряды зачистки работают», — буркнул Артем. «Не принуждать к работе нужно, а валить всех без суда и следствия. Уродов не переделаешь. Ножом по горлу и дело с концом». «Учить вздумал?» — обозлился Матвей. «Нет», — ответил Артем. «Научу любого другого, но только не тебя. Сам знаешь, как правильно поступить». «Знаю», — согласился Матвей. «Делать из мародеров и бандитов рабов — не моя идея. Я за принуждение к смерти». Филиппыч громко рассмеялся. «Принуждение к смерти! Ха! Весело на большой земле живется!» Артем повернулся, посмотрел на меня, а затем на Филиппыча. Сказал. «7 лет уже такая херня! Столько народу каждый день дохнет, а бандитов меньше не становится!» «Жить за счет других легче!» — сказал Филиппыч. «Бандитам быть легко, вот только недолго!» Артем кивнул. «Да, напавшим на нас бандитам сильно не повезло. Сами себя взорвали». «Две батарейки хлопнули?» — поинтересовался Матвей. «3, — ответил Артем. «У нас одна запасная была. В бронекапсуле волка лежала. Мы в «Тигре» сидели, а за рулем волка один из бойцов «Скифа» был. При развороте он завалил машину в кювет. В итоге погибли». «Вы какие-то контуженные», — пробормотал Матвей. «Сильно накрыло? Мозги поджарило?» «Сознание потеряли все до единого», — рассказал Артем. «Иран так и не пришел в себя. Должен оклематься. Наверное». «Ничего, оклемается», — сказал Матвей. «А вот с лесом непонятно. Он должен был уничтожить бандитов, потому что была прямая угроза». «Нет», — вмешался я. «Лес может читать мысли, но просчитать взрыв батареек он не мог. Бандиты не знали, что так получится, и, соответственно, лес не тронул их». «Возможно», — сказал Матвей. «Я был не очень близко к взрыву, но пси-волна взбесившегося леса даже меня зацепила. 10 минут голова раскалывалась». Оставшуюся часть пути практически не разговаривали. Артем смотрел в окно, Филиппыч задремал, а я боролся с головной болью. Препараты «Скифа» не всесильны. Высокий бетонный забор и многочисленные постройки показались издалека. На крыше 4-этажного здания размещены огромные буквы, которые складываются в слово «Урал». Я даже знаю, откуда они поставлены. 6 лет назад их привезли с завода «Миасский Уралас». Поначалу у города было другое название, но потом он стал называться «Урал». Прежнее название я не помню. Урал – город-крепость. Раньше он был гарнизоном, но после апокалипсиса превратился в город. Высокий бетонный забор опоясывает весь периметр города. Имеются 7 ворот, из которых используются только 3. По нынешним меркам город просто огромен. Нам открыли массивные ворота, и мы оказались на территории города. Матвей погнал машину в жилой сектор. По снующей туда-сюда технике и всеобщему кипишу я понял, что происходит что-то неладное. Наше прибытие тут ни при чем. «Что за суета?» — спросил Артем, взглянув на часы. 8 утра только. Такого раньше не было. Да и население прибавилось». «Мы на военном положении», — ответил Матвей. «Экстренно мобилизуем силы. Народ прибывает каждый день со всех ближайших поселений. На Алтае и в Центральной России то же самое». «С кем воевать собрались?» — удивился Артем. «Долгая история», — ответил Матвей. «Сначала приведете себя в порядок, а потом будем разговаривать». «Хорошо», — согласился Артем. «Только давай без фокусов», — попросил Матвей. «Мы не враги». «Но и не друзья», — подметил Артем. — «Фокусов не будет. Даю слово». «Друг я тебе или нет, тебе решать», — сказал Матвей, подъезжая к 3-этажному дому. «Дела поважнее имеются. Собачиться не будем». Однокомнатная квартира со всеми необходимыми удобствами — мечта. И она сбылась. Уголок, где тебя никто не потревожит. Была бы Юлька со мной, ух, зажили бы. Бросить все и начать спокойную жизнь. Завести детей, подружиться с соседями, ходить по выходным в гости, создать подобие прежней жизни. Жизни, которой у меня не было. Матвей предоставил нам 3 квартиры и сказал, что все необходимое мы в них найдем. Конечно, обольщаться не стоит. Через час я должен как штык стоять на улице. Нас заберет машина и доставит в штаб. Думаю, что там будет мало хорошего. А пока? Пока я буду наслаждаться жизнью, выбросив весь негатив из головы. Первым делом разделся. Скинул грязные потные шмотки, засунул их в пакет и спрятал в шкаф. Голым зашел на кухню, поставил чайник и ушел набирать ванну. Спустя 5 минут залез в теплую воду с кружкой горячего растворимого кофе. В холодильнике даже молоко нашлось. Обожаю эту жизнь. Выпив кофе, я хорошенько отмылся и приступил к борьбе с волосяным покровом. В ванну покинул свежий и чисто выбритый. В одном из шкафов обнаружился комплект чистой одежды. Обычная повседневная. Спортивный костюм с 3 полосками. Давно подобного не носил. Даже непривычно. Разогрев макароны с котлетой, я приступил к трапезе. Часы показывают, что у меня еще целых 15 минут. Даже отдохнуть успею. На улицу я вышел последним. Артем и Филиппыч уже сидели в машине, и когда я появился, одарили недовольными взглядами. Я же не смог сдержаться и начал ржать. Не каждый день увидишь Филиппыча в спортивном костюме и кроссовках. «Хорошо тут живут, однако», — заявил Филиппыч, когда я прекратил смеяться. «Прямо как прежде, даже горячая вода есть». «Подобие прежней жизни», — сказал Артем. «Жалкая пародия». У штаба нас встретил Матвей. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Он очень зол. Не сказав ни слова, он зашел в здание. Мы последовали за ним. Поднялись на 2-й этаж и, пройдя по коридору, оказались в большом пустом помещении со столом в центре и множеством стульев. Я сходу плюхнулся в ближайший. «Можем начинать», — сказал Матвей, когда все расселись. «Разговор предстоит тяжелый. Сразу предупреждаю. Говорим правду». «Ну ты начинай», — потребовал Артем. «А мы подхватим». «Темыч, я на тебя зла не держу», — честно признался Матвей. «Но я здесь не самый главный». «Я на тебя тоже зла не имею», — ответил Артем. «Но ты должен помнить, меня пытались убить. Я мог перетрясти всю вашу шайку, но не стал этого делать. Чувствуешь разницу?» Матвей кивнул. «Чувствую. И верю, что мог перетрясти. Хорошо, что не сделал этого. И хорошо, что все сложилось именно так. Попадись ты мне 2 дня назад, наказал бы. Но все изменилось. Странники ушли. Навсегда». «Да ну!» — удивился Артем. «Да. И при этом обманули нас. Поэтому будет война». Матвей сказал о войне совершенно спокойно. Врать он не умеет. Может, не договаривать, но врать точно не станет. Я поверил. Поверил, что странники ушли. Я поверил, что будет война. Филиппыч не отреагировал никак. По крайней мере, внешне. А вот Артем захохотал. Он знает, что за нами наблюдают, и намеренно переигрывает. Но Артем прав. И может позволить себе подобное. «Значит, вас обманули!» Он прекратил смеяться. «А как красиво все начиналось! Крутые технологии, сотрудничество, мать его!» «Я много не знал!» — рявкнул Матвей. «Да мне похрену!» — огрызнулся Артем. Филиппыч поднял кулак кувалду и со всей силы врезал по столу. Грохот получился солидный. Артем и Матвей заткнулись. «Вы как 2 маленькие девочки!» — заявил Филиппыч. «Сюси-пуси развели! Еще разревитесь, а потом помиритесь и для закрепления в десна начните долбиться! Балбесы!» Теперь засмеялся я. Но, поймав суровый взгляд, Филиппыч заткнулся. «Руки пожали друг другу!» — потребовал Филиппыч. Артем и Матвей встали, обменялись крепким рукопожатием. «А теперь сели на место и забыли все плохое», — продолжил Филиппыч. «Есть проблемы. Решаем их. Вместе! Сообща!» Он осмотрел помещение, ухмыльнулся. Взглянув на Матвея, сказал: «Где твое крутое начальство? Нравится подглядывать? Если настоящие мужики, то пусть приходят и разговаривают. Толпой договоримся!» Напряжение спало. Матвей рассмеялся. «Старая школа рулит! Хорошо сказал, Филиппыч, так и надо!» Матвей поднялся и направился к двери. «Сейчас позову всех!» «Почти всех!» — уточнил он. «У одного человека рано утром голова заболела. Отправили лечиться!» «Я не любитель подобных мероприятий. Все эти консилиумы, собрания, умные беседы — точно не для меня. Но раз уж попал в лодку, то придется терпеть. Коней на переправе не меняют. Немного смущает собственная незначимость. Зачем 22-летнему парню участвовать в разговоре больших дяденек? До последнего надеялся, что вежливо попросят уйти. Но напрасно. Меня словно не замечают». Президент сел во главе стола. Еще трое незнакомых мужиков пришли с ним и разместились по правую руку. Последними в помещение вошли Савельев и Зарипов. Матвей сел рядом со мной, и я оказался зажат между ним и Артемом. Илья Зарипов разместился рядом с Филиппычем. Шесть стульев остались незаняты. «Здравствуйте, друзья!» — поздоровался президент, взглянув каждому из нас в глаза. Я кивком поздоровался со всеми. Илья Зарипов подмигнул и улыбнулся. Я улыбнулся в ответ. Артем дернулся и попытался встать, но президент остановил его. «Давай без громких речей. Никакой субординации. Конечно, в рамках разумного. Нам нужно обсудить многое». «Хорошо», — согласился Артем. «Тогда начнем», — сказал президент. «Ситуация пока стабильная, но в скором времени выйдет из-под контроля. Азиатские друзья уже выходили на связь и выставили нам ультиматум. Требуют подчиниться. Европейцы пока что молчат, но скоро заявят о себе. Илья, доложи о ситуации более развернуто». Зарипов поднялся и заговорил. «С момента ухода странников прошло всего ничего, но мы уже наблюдаем со спутника экстренную мобилизацию сил в Южной Азии. То же самое происходит во всех крупных городах на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. Особо яростно мобилизуются города в Африке, но угрозы они пока не представляют. На восстановление авиации потребуется много времени. Можно смело не бояться стычек в течение нескольких месяцев. Все внимание будем концентрировать на Южной Азии. Там к делу подходят с толком. Старая техника пачками идет на восстановление, и армия врага растет на глазах». «Подожди», — остановил Илью Артем. «У меня вопрос. Мы взаправду собрались воевать с азиатами?» «Да», — ответил президент. «Другого выхода нет». «Бессмысленное занятие», — отрезал Артем. «Вся техника на батарейках. Достаточно ударить по одной машине, и все остальные сгорят в цепной реакции. Дайте мне один истребитель, и я сотру азиатов в порошок. Но я не хочу войны». «Именно для этого мы и собрались», — вмешался Матвей. «Нужно избежать войны, а для этого нам требуется твоя помощь». «Нельзя воевать!» — неожиданно для себя выкрикнул я и тут же пожалел. Все присутствующие уставились на меня. «Что ж, назвался груздем, полезай в кузов. Придется объяснять». Я вдохнул поглубже и заговорил. «Не так давно мне довелось поговорить одним из древних. Старый знакомый, Аркаим. Он предупредил, что в случае войны древние вмешаются и сотрут нас в порошок. Для них это не труднее щелчка пальцами. Развязать войну, подписать себе приговор». «А вот с этого момента поподробнее», — заинтересовался президент. «И вопрос, почему никто не знает, что этот удалец контактировал с древними?» «Потому что он был до недавнего времени в бегах», — ответил Зарипов. «Егор, расскажи подробнее о встрече с древним». Я максимально развернуто пересказал разговор с Аркаимом. Меня не перебивали и внимательно слушали. Илья Зарипов вытащил блокнот и постоянно делал в нем какие-то пометки. «В принципе, ничего нового», — подытожил мой рассказ Матвей. «Что странники, что древние любители не договаривать. Загадок больше, чем разгадок. Но информацию следует принять во внимание. Мы знаем, на что способны древние. Шутить им нет смысла». Президент посмотрел на Артема. «Что думает о происходящем сотрудник очень могучей организации?» «Безусловно, им известно о связи Артема с корпусом. Но подробности они не знают». Артем нахмурился и заговорил. «Я потерял связь с корпусом. У меня был корабль, но он уничтожен во время боя с одним из странников». «Мы знаем», — сказал Зарипов. «Странники жаловались на тебя. У них есть иерархия или ее подобие. Ты уничтожил кого-то из главных. Именно это действие повлияло на их уход». «Ошибаетесь», — не согласился Артем. «Странники всегда доводят дела до конца. Выгнать их из нашей реальности мог только Корпус контроля миров, при условии нашего с ним сотрудничества. Но Корпус не строит планов на нашу реальность. Мы не имеем ценности». «Даже так?» – удивился президент. «Странники говорили, что наши пропавшие трудятся на благо Корпуса. Это правда?» Артем кивнул. «Шухов, Смирнов и Уфимцев работают на Корпус, но трудятся они не на его благо. Они спасают веер миров. По крайней мере, мне так сказали». «А на матушку-родину им наплевать?» — подал голос один из мужиков. Его имя и фамилия мне неизвестны, но, судя по важной морде, не последний человек. Глава одного из поселений или что-то подобное. «Нет», — отрезал Артем. «Думаю, они в курсе, что творится на родине. Там не все так просто. Вернее, совсем не просто. В веере миров творится что-то нехорошее. Корпус бросил все силы на его спасение». «Я думаю, что все связано», — заявил Матвей. «Я тоже так думаю», — согласился Артем. «И думаю, что Шухов придет, но только тогда, когда он станет нужен». «Мужики!» — воскликнул Филиппыч. — «Почему вы так зациклены на помощи извне? Сами посудите. Если Игнат и его товарищи вернутся, то что-то изменится? Он не бог. А стрелять мы сами неплохо умеем». «В данной ситуации информация важнее умения стрелять», — сказал Зарипов. «Будет война. Она неизбежна. Мы, конечно, за мир. Но как переубедить остальных?» «Именно», — согласился президент. «Узко мыслите. На других материках и даже в некоторых наших городах не знают о существовании древних. А все изменения и прошедший апокалипсис они спирают на взбесившуюся природу». Тут я полностью согласен с президентом. Многие не знают о древних. И многие не знают о Шухове. Мне доводилось слышать байки о трех супербойцах, которые валили мутантов пачками и спасли мир. Но это всего лишь байки. И верить в них никто не собирается. Апокалипсис сильно потрепал человечество. Но человечество не поняло урока. Мы остались такими же, как и прежде. Готовы перегрызть друг другу глотки при первой же возможности. Странники дали нам технологии. Всему человечеству. Осталось решить, кому править на матушке-земле. «Егор!» Голос Матвея вернул меня в реальность. «Сходи погуляй», — вежливо попросил он. Я встал, кивнул всем присутствующим и направился к выходу. Похоже, сейчас будут обсуждаться темы, о которых мне знать не нужно. Ничего страшного. Артем все равно расскажет мне конечное решение. А пока можно погулять. Если все сложится гладко, то к обеду попрошу у Матвея внедорожник и поеду за Юлькой. Заодно с мальчишками поиграю. Надоело уже бегать. Пару суток спокойной жизни не помешают. 2 часа я гулял по городу. Общался с ребятами. Заскочил в гости к старому знакомому. Время пролетело незаметно. Вернулся к штабу как раз к концу совещания. Долго, однако, они терли языки. Интересно, пришли к какому-нибудь окончательному решению? Или пока думают? От машины Артем отказался и мы решили пройтись пешком. Филиппыч остался в штабе, а Матвей обещал заскочить через час и обсудить мою просьбу. По общему настрою я понял, что все не очень хорошо. Спросить Артема не успел. Он заговорил первым. «Я тебе не могу рассказать всего, что там слышал. Но можешь быть спокоен. Неделя времени у нас имеется. Честно сказать, я до сих пор не верю, что все так вышло. Думал, будем воевать со своими. Хорошо, что все разрешилось». Мимо нас на полном ходу проехал КамАЗ, загруженный ящиками. «Не хочу воевать», — пробормотал я. «И я не хочу», — сказал Артем. 7 лет назад было проще. Враг был известен. Я всегда знал, в кого стрелять. А сейчас творится, черт пойми что. Эх, связаться бы с корпусом. Сейчас мы нуждаемся в их помощи, как никогда».